Появление в стадоле Алехина было замечено, и Егоров, повернув голову, увидел его, но ничего ему не сказал, а, обращаясь к полноватому генералу в брюках на выпуск, продолжал. «Поймите меня правильно, товарищ комиссар. При всем уважении к вашей должности и вашим полномочиям я не могу не возражать против действий, которые считаю преждевременными и рискованными для дела. Вопрос решается в Москве, и не будет у вас завтрашнего дня, не будет!» С сильным кавказским акцентом закричал полноватый, это был заместитель наркома внутренних дел, по званию комиссар госбезопасности, принятый сначала Алехиным за генерал-полковником. «Вы просто недопонимаете, насколько серьезна обстановка. Ответ ставки должен поступить с минуты на минуту», — упрямо сказал Егоров. «Не стройте иллюзий, он будет отрицательный. Если вы действительно верите в возможность отсрочки, ваша наивность поразительна. Мы не можем и не будем держать здесь людей сутками. У нас своих дел по горло». Егоров и комиссар госбезопасности стояли друг перед другом, уединиться здесь было негде, и они спорили, не стесняясь присутствия подчиненных. Алехин пришел посоветоваться с Поляковым, согласовать с ним некоторые детали предстоящих действий, но подполковника среди скученных в стадоле офицеров и генералов не было. Суть спора Егорова с комиссаром госбезопасности Алехин, как только сообразил, кто тот такой, себе уяснил, правда, в общих чертах приблизительно. В действительности же дела обстояло так. На рассвете собранные в Вильнюсе автомашины и подразделения, предназначенные для войсковой операции в районе Шиловичского массива, по указанию Егорова, передислоцировали в Радунь и Воронова. Таким образом, было достигнуто состояние плюс один, то есть полная готовность в течение часа начать операцию. Как только об этом стало известно в Москве, от Егорова начали требовать ее незамедлительного осуществления. В очередном, третьем за сутки разговоре ПВЧ с начальником Главного управления контрразведки Егорову удалось обосновать целесообразность отсрочки начала операции до 17:00, и на какое-то время все вроде успокоились. Однако с прибытием из Москвы заместителя наркома внутренних дел обстановка сразу же обострилась. Выслушав прямо на поле аэродрома доклад Егорова, он сказал, что в руководстве розыском налицо нерешительность и опаснейшее промедление. Естественно, ему хотелось, чтобы его присутствие в Лиде ознаменовалось активными решительными действиями. Самой значительной акцией в этом плане была бы крупная войсковая операция. И, ссылаясь на свои полномочия, он потребовал ее немедленного проведения. Его энергично поддержали не только прилетевшие с ним генералы, но и начальник войск по охране тылов фронта, генерал Лобов, а также командиры погранполков и трех маневренных групп, прибывших с других фронтов. Все эти люди относились к одному ведомству — наркомату внутренних дел. Егоров же и Мохов представляли собой контрразведку наркомата обороны, но речь шла вовсе не о межведомственных разногласиях. У оппонентов Егорова, и он это понимал, была обоснованная деловая позиция. Подчиненные им части, переброшенные, как правило, за сотни километров и оторванные от выполнения своих непосредственных боевых задач, борьбы с националистическим подпольем, бандами и остаточными группами немцев, охраны важных объектов, несения контрольно-заградительной службы на коммуникациях и тому подобного, с рассвета находились в состоянии полной готовности провести войсковую операцию, а ее, по предположительным соображениям, пытались отложить, и тысячи людей, необходимые в других тыловых районах, вынужденно бездействовали.